«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. На этой неделе прошел... Была очень важная информация о том, что будет проводиться гражданский собор российской нации для того, чтобы избрать нашего президента национальным лидером. Очень своевременная инициатива, о ней мы сегодня поговорим после небольшой песни группы «Кенгуру». Все нормально, все идет нормально, все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Так, все идет нормально, как сообщает нам группа «Кенгуру», группа провинциальная, но очень-очень хорошая, адекватно осознающая в своем минималистском ключе то, что происходит в нашей стране. Так вот, господин Султыгов из «Единой России» на этой неделе объявил, что будет гражданский собор российской нации проводиться для того, чтобы придать статусу Владимира Путина после того, как он перестанет быть президентом Российской Федерации, новый уровень, новое качество. Теперь речь пойдет о том, что предлагается сделать Владимира Путина вождем российской нации. То есть неформальный статус, который, собственно говоря, предполагается, наверное, по модели Дэн Сяопина, сделать его таким неформальным лидером страны. Это очень серьезный вопрос, на самом-то деле. И хотя я считаю, что все идет вполне нормально, так оно и должно быть, но на самом деле за этой нормальностью скрываются очень серьезные вопросы, которые я и предлагаю сегодня в нашей программе обсудить. Телефон в студии 223-77-55, 223-77-55, минут через 10-15, уважаемые радиослушатели, звоните в студию. Сейчас я расскажу основную идею относительно этой инициативы господина Султыгова «Единой России» о проведении гражданского собора российской нации. Дело в том, что в современной российской ситуации, мы, наверное, видим это по предвыборной кампании, как она протекает сейчас, сложилась уникальная ситуация. У нас существует только один субъект реальной политики, только один политический субъект, тот, кто действует от своего имени, кто принимает решения, кто управляет государством и народом, кто генерирует идеи и воплощает их в жизнь. Это единственный субъект, им является Владимир Владимирович Путин, и, как мы привыкли говорить, президент Путин, но мы будем говорить так, скорее всего, только до марта. Дальше понятия президент и Путин, как сам Путин утверждает, разойдутся, и, соответственно, возникнет совершенно новая ситуация. Но мы, для нас сейчас, тем не менее, все еще эта формула президент Путин для нас является ключевой и фундаментальной. Что это означает, президент Путин как единственный политический субъект? Это означает, что, по сути, сложилась такая ситуация, что именно Путин обладает полнотой власти в нашей стране. И по большому счету ни одна из политических сил, ни партия, ни какое-то общественное движение, ни институт, ни ветвь власти, например, парламентская, судебная, ни в коем смысле, ни в каком контексте не ограничивает и не влияет на то, что делает президент. Как так получилось? Получилось так, это тоже неспроста, потому что Путин полностью соответствовал и субъективным ожиданиям нашего народа, и исторической необходимости нашего государства, которое столкнулось в 90-е годы с тяжелейшими вызовами, с потрясениями, с катастрофами, и Путин стал выводить страну из состояния нокдауна, в которое ее привели Горбачев и Ельцин, вот эти страшные события 80-х, 90-х годов, когда мы потеряли нашу государственность, потеряли нашу социальную систему, практически получили разрушенную экономику, и когда власть в стране чуть было не приватизировали полностью олигархи, просто откровенные агенты западных спецслужб или криминальные авторитеты. Да, мы находились, и это все, этому конца и края было не видно. Россия стояла перед угрозой, в свою очередь, распада. На Северном Кавказе в 90-е годы уже свирепствовали банды сепаратистов, и казалось, о которых взрывали даже в Москве жилые дома мирных граждан, и казалось, этому не будет конца и края. Путин эту ситуацию остановил, Путин задал другой вектор направления развития России, и тем самым получил статус, по сути дела, действительно, ну, спасителя той ситуации, спасителя народа и руководителя государства, который обладает безупречной, колоссальной и всеобщей поддержкой. Путина поддерживает. Да, так сложилось, что Путин смог осуществить все эти действия, став президентом. Его выбрали, может быть, даже немножко авансом, поскольку увидели на фоне спившегося, совершенно разложенного Ельцина, увидели молодого, крепкого, сильного человека, поверили ему, и Путин это доверие, эти надежды полностью оправдал. Конечно, многим, может быть, хотелось бы сделать и больше, и лучше, и быстрее, и качественнее, и справиться с многими формами зла, которые мы продолжаем, с которыми мы продолжаем, на самом деле, сталкиваться и жить. К сожалению, это коррупция, это полный провал социальной сферы, который приходится с экстренными мерами только вытягивать. И многие другие вещи. Конечно, нет содержательности никакой в нашей политике. В загоне образование, чудовищная стагнация элиты, разложение элит. Все эти беды как были, так и остались. Но страна уже больше не является просто объектом в руках внешних игроков. По большому счету идет оздоровление, мы не развалились, мы выстояли, у нас постепенно улучшается положение в экономике, ну, за счет, в том числе, и конъюнктуры. Цена, главное, моральное чувство патриотизма, любви к своей родине стало нормой в современном обществе и в значительной степени благодаря тем действиям, которые принял президент Путин. Итак, Путин стал субъектом. Да, но Путин-то пришел, очень интересно, к своей деятельности абсолютно ни из какой не из партии, ни из какой политической группы. Мы ничего не знали о его взглядах на мировую политику, на социализм и капитализм, на экономику, на вооруженную силу до того, как он стал президентом. Его не выдвинули какая-то группа лиц. Он почти пришел к власти, ну, если угодно, почти случайно. И вот здесь действительно оказалось, может быть, действие исторического промысла о России, когда вот это случайное попадание в президенты оказалось спасительным. Долго можно было думать и рассуждать о каких достойных и менее достойных людей на этот пост. Но вот почти неизвестный накануне своего избрания президента Путин оказался самым идеальным выбором. Таким образом, он и стал главным политическим субъектом. То, что именно он делал на этом посту, по большому счету вызывало поддержку, доверие и симпатии наших граждан, широких граждан. Хотя многие вылети были против и до сих пор визжат и пищат, поскольку им немножко прижали хвост. Они привыкли уже здесь видеть, как распадается страна, и на этой энтропии делать себе и карьеру, и влияние, продавая, торгуя интересами Родины и плюя на наш народ. Но с этим, на самом деле, отребьем считаться можно и не считаться, на мой взгляд. В каждом обществе, в семье не без урода. Есть и у нас такие либеральные реформаторы, которые сейчас воют от Путина, говорят, что он там чуть ли не диктатор. На самом деле, Путин абсолютно демократический правитель, опирающийся на подавляющую поддержку большинства. Но стал он таким именно в индивидуальном качестве. Совпало счастливым образом две что ли, точки. Точка Путин как личность и точка президент как функция. Они совпали и оказались чрезвычайно удачным сочетанием. И вот теперь мы подходим к тому моменту, когда... Да, и наши вот политические, например, выборы показывают, что, по сути дела, не знаю, как вы, конечно, уважаемые радиослушатели, но наблюдая за предвыборной агитацией, за роликами наших политических партий, я прихожу к выводу, что, в общем, ну, конечно, вы имеете полное право отдать голос, кто вам больше понравился. Мне они, в принципе, нравятся, если так честно говоря, все, но я бы никогда в жизни бы за эти партии не стал бы голосовать, потому что то, что они говорят, это, ну, в лучшем случае бред. И те, кто молчат, прячась за спину Путина, поступают совершенно правильно, как делает это «Единая Россия», потому что если и есть какая-то политика в нашей стране, эта политика, кратким образом, определяется президент Путин, его успехи и, может быть, то, что он еще не сделал. Вот плюсы и минусы. И все претензии, все ожидания, все страхи, все надежды, все неудовольствие — это к нему, это только лично к нему. Он отвечает за все, и, в принципе, по балансу его действий, его шагов, можно сказать, что баланс в целом положительный. Поэтому, ну, как и для политологов, и просто для наблюдателей, для гражданина, нет никаких сомнений, что партия «Единая Россия» на этих выборах победит с огромным преимуществом, потому что, собственно говоря, побеждать-то особенно и некого, поскольку других политических субъектов в нашей политической жизни, увы или к счастью, это как каждый пусть сам расставляет знаки, не сформировалось. Есть президент Путин, есть Путин с его действиями, не просто с его идеями. Ты не многословен, он говорит довольно скупо, но его шаги, его правление, оно дает, говорит само за себя. Поэтому, по сути дела, эти выборы в каком-то смысле являются вотумом доверия тому, что он делал, и санкции, выдаваемые той партии, которая выступает от его имени, а это партия «Единая Россия», под его эгидой, в тени Путина, то эта партия, собственно говоря, и получит мандат доверия за то, что Путин сделал, и каждый может продлить тот вектор этих действий, которые были в прошлом, на будущее, и, соответственно, он собирается сделать. Поэтому здесь мне представляется, только подтверждается эта идея, что, ну, некая просто жалкая попытка что-то там вещать, что-то говорить, кого-то критиковать со стороны других политических сил, она просто, ну, смешна. Этих людей действительно жалко. Они, наверное, неплохие люди, им надо найти место в нашей жизни, а кто-то уже и сам нашел. Но политическими силами эти вот группы называться не могут. Возможно, и «Единая Россия»-то, собственно говоря, не является политической силой, но, став прочно под сень Путина, и когда Путин сказал на недавнем съезде, что да, я баллотируюсь с первым лицом от этой партии, соответственно, она получила легитимацию. Теперь она будет выступать в качестве того политического субъекта, на который, собственно говоря, нам надо и обратить наше внимание, и который, в общем-то, отождествилась с Путиным. Что такое «Единая Россия»? Это партия Путина. Так она и говорит. голосуешь за нас, за единороссов, голосуешь за Путина. Абсолютно правильно. Голосуешь за не столько за партию власти, голосуешь за того политического субъекта, который является единственным и безальтернативным на сегодняшнем историческом этапе. И все это совершенно замечательно, и результаты выборов не представляют большой интриги, на мой взгляд, и все идет по плану, все нормально, как поет группа «Кенгуру», но с другой стороны, дальше возникает такой большой-большой вопрос, а что будет после марта? А вот после марта, когда это счастливое сочетание двух слов, президент и Путин, будет вынуждено разойтись. Мы должны будем как-то по-другому называть Путина. И сам он должен будет отнестись к себе как к кому-то другому, нежели президенту, раз уж он не остается на третий срок. С чем мы, в принципе, вот я лично не очень согласен, потому что от добра добра не ищут. Лучше бы он оставался на третий срок, и было бы всем хорошо, и мы бы еще спокойно продолжали это отождествление. Президент Путин, так президент Путин, пока это соответствует нашим национальным интересам и историческим вызовам, то очень хорошо. Когда бы что-то изменилось, тогда бы мы и подумали о том, президентом быть или нет. Мы вернемся к обсуждению этой драматической темы сразу после рекламы. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Мы обсуждаем вопрос о том, кем будет президент Путин, то есть, точнее, Владимир Владимирович Путин после марта. И инициативу, которую на этой неделе член «Единой России» Султыгов провозгласил относительно предложения собрать гражданский собор российской нации и присвоить Путину статус национального лидера. Телефон студии 223-77-55, 223-77-55. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте ваше предложение. Чуть попозже, минут через 5, я начну, 5-6, я начну принимать звонки. Пока же я хотел вам рассказать о таких двух политологических понятиях, чрезвычайно важных для понимания той темы, которую мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня обсуждаем. Это термин «легальность» и «легитимность». Наверное, вы слышали такое высказывание, что выборы будут легитимными, независимо, например, от их наличия в них на международных наблюдателей. Вот недавно Чуров сказал. Вот что такое легитимность? Кажется, вроде что-то такое понятное. С другной стороны, давайте все-таки внимательнее обратимся к этому политологическому понятию. Легальность, вот легальность и легитимность — это пара политологических понятий. Легально то, что предписано, соответствует закону. Поэтому, собственно говоря, то, что не противоречит закону, соответствует ему легально. То, что противоречит закону, законодательству, различным нормативным актам, юридическим положениям, это нелегально. То, что соответствует легально, что не соответствует нелегально. С этим все понятно. А что же тогда легитимность? От того же корня, как лекс, закон, лекс, легис, образованное это понятие. А вот легитимность гораздо более тонкое понятие. Оно означает, что какое-то событие, какое-то историческое явление, политический лидер или какое-то решение соответствует таким неформализованным, обращу внимание, неформализованным, общим, достаточно рассеянным ожиданиям масс или соответствует историческому моменту. Сплошь и рядом такие понятия, как легальность и легитимность, они могут как совпадать, так и не совпадать. Например, вот сейчас, если говорить уже конкретно о президенте Путине, он является президентом и легально, потому что мы его избрали, и он выполняет эти функции. Это совершенно легальная процедура с участием, с определенными формальностями, и по Конституции он не может быть с легальной точки зрения быть президентом после марта, оставаясь на третий срок. Но при этом Путин еще, безусловно, является легитимным президентом. Что значит легитимным? Это означает не только, что его поддерживает подавляющее большинство нашего населения, хотя это тоже легитимность. Например, какой-то президент, который легально побеждает, как Буш, например, с небольшим перевесом или с крошечным перевесом, или даже с сомнительным перевесом, он может быть легальным, вполне тем не менее, его может признать таким суд, конституционный суд, но нелегитимным, или его легитимность будет поставлена под сомнение, поскольку он не отражает безусловных интересов большинства, потому что большая часть или значительная часть населения, именно весомая часть, около половины, например, или даже там больше или чуть меньше, в разных случаях по-разному, отказывает ему в своем доверии. Вот такой правитель будет нелегитимен. Он может быть легален, но нелегитимен. Но и существует Путин, у нас сейчас президент и легальный, и легитимный. Вот Ельцин, особенно в последний период своего правления, он был легальным президентом, поскольку мы его, ну как-то, может быть, с подтасовками, но и избрали, но он был совершенно нелегитимным, потому что он не соответствовал ни чаяниям народа, ни историческим задачам, стоявшими перед страной. И поэтому, когда он ушел от власти, он, по сути дела, хотя он ушел ведь раньше срока своего, он мог еще оставаться какое-то время, он сделал шаг в сторону того, что он как бы признал свою нелегитимность. Он сказал: да, я еще легальный президент, но легитимно я не отвечаю требованиям народа. Он извинился за это отклонение от этой легитимности. Ну и, кстати, поставил такого преемника, который, в общем-то, в значительной степени эту темную историческую личность, ну, как бы очень сильно помог, по крайней мере, если о Ельцине вообще ничего хорошего нельзя сказать, но теперь, после того, как он поставил такого преемника, можно сказать, единственное, что этот человек хорошо сделал в истории, он назначил такого преемника, как Владимир Путин, который вытащил страну из катастрофы. Вот это действительно самый большой плюс. Таким образом, он как-то подлатал свою провалившуюся легитимность. Но это другой вопрос. Это вопрос уже нашей истории. А вопрос легальности и легитимности со всей остротой станет именно в марте следующего года, о чем и задумывается господин Султыгов, предлагающий собрать гражданский собор российской нации, чтобы присвоить президенту Путину или Владимиру Владимировичу Путину статус национального лидера. Вот здесь как раз возникнет достаточно серьезная коллизия. Путин больше не может быть президентом легально, с легальной точки зрения. И он это говорил, он не хочет оставаться на третий срок и не хочет подстраивать вот эту легальность под свою легитимность. И тем не менее он как был, так и остается главным и единственным субъектом нашей внутренней и внешней политики. То есть, по сути дела, даже партия, крупнейшая партия, которая наверняка получит подавляющее большинство голосов на выборах в декабре, уже на декабре, в скором времени, все равно она легитимна, если угодно, только потому, что это партия Путина. Ничего, кроме Путина, она собой не представляет. Никого, кроме Путина, мы, по сути дела, не знаем. И если представлять этих людей, вот чем они хороши, тем, что они за Путина. И Путин им доверяет. Все. Это достаточное обоснование. Значит, партия правильная. Раз у нас есть единственный политический субъект, значит, та партия, которой он доверяет, получает значительную часть нашего доверия к ней, поскольку он ей доверяет, доверяем и мы. Совершенно правильная логика, расчет. Путин сейчас и легален, и легитимен, и он передает часть своей легитимности, обратите внимание, именно легитимности, то есть вот этого рассеянной поддержки большинства и соответствия историческим моментам, он передает партии «Единая Россия». Но совершенно очевидно, что сейчас возникает такой вопрос. А в марте, после того, как Путин сложит в себя полномочия президента и будет просто Путин, как же распределиться между собой вот этот субъект, который сегодня непротиворечиво объединен в формуле президент Путин, который и легален, и легитимен? И вот предложение собрать гражданский собор российской нации, объявить Путина на этом соборе вождем, национальным лидером, вот это попытка как бы формализовать его подлинный, настоящий статус в нашем обществе, то есть оформить его легитимность. Это очень серьезная вещь на самом-то деле, поскольку здесь действительно мы сталкиваемся с довольно непростой проблемой. Путин сейчас главный и единственный субъект нашей политической жизни. И вот он уходит с высшего поста в государстве. Получается так, что место субъекта остается вакантным, свободным. То есть вот эта субъектность, которая сейчас счастливым образом соединяется как в личности Путина, так и его функции, она разделяется на две части. Отдельно будет Путин, отдельно президент. И для того, чтобы поддержать или вот создать преемственность этой политической субъектности, чтобы обеспечить возможность влиять на курс развития России и на те процессы, которые будут проходить в нашем обществе, сейчас очень многие люди ломают голову, придумывая различные планы. Ну, например, идея того, что Путин будет главой партии «Единая Россия», раз он баллотируется первым номером по их спискам. Это означает, что да, действительно, через такой инструмент, как крупнейшая партия, которая, согласно оценкам большинства политологов и опросов, получит почти безусловно парламентское большинство в следующей Государственной Думе, тем самым сможет влиять на определенные процессы. Да, это инструмент. Да, благодаря руководству такой партии, которой предстоит, ну, все предрекают победу на выборах, Путин сможет каким-то образом влиять на политические процессы. Но здесь возникает в стране, уже после того, как перестанет быть президентом, здесь, конечно, возникает очень серьезная проблема. Ведь эта партия пользуется такой популярностью только по одной причине. Только по одной единственной причине, потому что ей доверяет президент Путин. Это естественно. Мы только что говорили, что легальность и легитимность и политическая субъектность связаны с его личностью. И что будет с «Единой Россией», когда вот Путин перестанет быть президентом? Сможет ли она сохранить те полномочия, ту власть, которую она имеет сейчас, благодаря президенту, после того, как Путин не будет президентом? Это огромный вопрос. Это огромный вопрос. И как структурировалось? Вот сегодня произошло, вот несколько дней назад, произошло довольно тревожное событие в партии «Единая Россия». Попытались провести такую как бы идею разделения на фракции идеологические. Выделились, скажем, такие национал-патриотическое направление Демидова, лево такого ближе к троцкистскому направлению Исаева, либеральное Плигина и такой неопределенно консервативная Кокошина. Очень тревожная вещь, потому что накануне выборов говорить о наличии каких-то там платформ идеологических, причем таких совершенно не стыкующих с друг другом в рамках той партии, которая претендует на выигрыш, безусловный выигрыш в этих выборах, это крайне неосторожно, поскольку, во-первых, создается впечатление, что никакой идеологии у «Единой России» нет. Это, кстати, верно. Нет, это хорошо, зато есть Путин. Есть Путин, но когда люди начинают уже как бы заниматься самодеятельностью и предлагать какие-то не очень такие, на мой взгляд, оправданные идеи внутри партии, разделяя ее на течение, на фракции, это тревожный симптом. Партия едина благодаря тому, что она как раз не имеет никакой определенности. Она только строго следует за тем безусловным позитивным курсом, который ведет ее Владимир Владимирович Путин, ведет страну. Поэтому она и выигрывает. И чем меньше в ней идеологической определенности, тем на сегодняшний момент лучше. Просто явно не народ наш, не сама эта партия, не власть, не политические элиты, мы не дозрели до какой-то идеологизации, особенно такой противоречивой, разношерстной и, на мой взгляд, неказистой, которые пытаются вот такие самодельные домашние идеологи, внезапно появившиеся внутри «Единой России», ей предложить. Это очень опасные игры, потому что все хорошо, пока действительно нет никакой определенности. И вот пока Путин президент, без этой неопределенности и можно, и нужно, и легко обходиться. Но как только начнется вопрос о выяснении того, что же в голове если спросят людей, лидеров «Единой России», вот это очень опасная вещь, потому что в голове может быть либо не то, либо вообще ничего. И это, безусловно, ничего к хорошему не приведет. Вот как Путин будет справляться с 6 там фракциями, причем совершенно не друг с другом не вяжущихся в «Единой России», это уже большая проблема. Я не думаю, что Владимир Владимирович такой профессиональный политолог и идеолог, чтобы легко модерировать подобного рода разногласия. Конечно, может быть, различные взгляды в «Единой России», но надо все-таки понимать, что в «Единой России» люди попали не по идеологии, а потому что они просто правильно и хорошо выполняли свои обязанности. Ведь Крылов говорил, что парламент не место для политических дискуссий. Парламент в нашей исторической ситуации – это место для принятия законов, для созидательной, конструктивной законотворческой деятельности. То есть парламент – это экспертная некая экспертная инстанция, в которой, скажем, народные избранники, партии политические, они поверяют предложения, исходящие из президента или из его сторонников, или их другие даже силы, если какие-то здравые мысли прилагают, и придают им либо легальный статус, легализуют их через закон или законодательные акты, либо их отвергают. Собственно говоря, в нашей стране, как показывает эта выборная кампания, политических сил и политических таких разумных каких-то идей нет, поэтому надо, мы полагаемся на Путина, что он будет продолжать все делать правильно, как делал раньше, но для этого у него должны быть полномочия. И вот этот гражданский собор российской нации, который предлагает Султыгов провести в марте для того, чтобы закрепить за Путиным статус лидера нации, это, конечно, идея в правильном направлении. То есть мы все понимаем, что если этот субъект, единственный субъект, которым мы знаем как президента Путина, сейчас раздвоится, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому мы думаем о том, как же быть после этого. Кто же будет тогда, по сути дела, править страной? И мы бы хотели, на мой взгляд, сама логика исторического процесса подсказывает, что править должен, как правило, так и правит Владимир Путин. И поэтому сейчас возникает идея такая, не создать ли инстанции такого национального лидера, национального вождя, который был бы безусловным гарантом того, что курс, которым идет сегодняшняя Россия, не изменится. Есть и другие, конечно, формулы решения. Об этом говорили после того, как Путин возглавил «Единую Россию». Говорили о том, что он, может быть, станет премьером, партийным премьером, и при поддерживающей его парламентской партии временно, на какой-то срок, например, 4 года, Россия будет больше функционировать по модели парламентской республики. Ведь парламентская республика, как, наверное, многие знают, это не республика, в которой первым лицом является спикер, а первым лицом парламентской республики является премьер-министр, который определяется, назначается по партийному списку и, соответственно, зависит от баланса сил в парламенте. Парламентская республика, она относительно парламентская, она на самом деле так же централизована, как и президентская, только центр тяжести, главным субъектом в парламентской республике является премьер-министр, а не президент, а президент больше представляет собой такую репрезентативную функцию. Напомню, что телефон в студии 223-77-55, 223-77-55. Звоните, задавайте вопросы и предлагайте ваши версии. Так вот, кем же, собственно говоря, может стать Путин после марта? И как решить проблему разделения этой субъектности политической? Как нам дальше быть с проблемой легальности и легитимности? Вопрос очень острый. Вопрос, требующий в каком-то смысле не только творчество, скажем, политологов, интеллектуалов, но одновременно ваше мнение, мнение радиослушателей, мнение простых граждан тоже должно учитываться. Что вы, собственно говоря, думаете о том, что происходит? Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Роман, мне 25 лет. Прежде всего хотел бы высказать как представитель гражданского общества, да. Которое у нас очень формируется с трудами большими, но все мы хотим, чтобы оно было. Первое, что хочу сказать, воспользуюсь тем, что я сегодня занялся первой, хочу всем задать радиослушателям, кто позвонит на следующем, первый вопрос. Кто, если не Путин? Это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, даже не вопрос, а мнение, наверное. Вот вы говорили о том, что статус национального лидера там и еще что-то в этом роде. Я думаю, это немножко неправильно. Я думаю, не нужно проводить налоги, не нужно не выдумывать чего-то нового. Мы все прекрасно любим наше государство, все мы патриоты, все мы смотрим назад в прошлое. Нам знакомы такие лидеры в нашей исторической эпохе, как Ярослав Мудрый, Владимир Красное Солнышко, Иван Калита. Мне кажется, нужно не выдумывать что-то новое. Нужно дать закрепиться, устояться, пойти в развитие тому, что уже есть позитивное в нашей жизни. То есть вы предлагаете, если я вас правильно понял, короновать Путина монархом? Нет, я не предлагаю его короновать монархом. Я даже не предлагаю его, как вы предлагаете. Я даже не хочу, чтобы он был национальным лидером. Это Султынов предлагает. Султынов. Даже в свете вот мирового сообщества, согласитесь, это будет выглядеть немножко странным, когда есть официальный президент, а есть национальный лидер. Ну что же делать? Вот смотрите, да, благодарю вас, Роман, я понял, наверное, многие там люди тоже хотят дозваниваться до нас. Вы говорите верно, да, что нам бы хотелось, чтобы он был президентом, верно, но... Путин говорит, что я на третий срок не остаюсь, я не хочу идти против легальности. И вот тут возникает коллизия. Все начинают искать поиска. Вы говорите, давайте его оставим как вот царя. Правильно, хорошо. По сути дела, легитимность-то и есть, если у нас в нынешней ситуации единственной легитимной политической силой, субъектом является один человек, значит, у нас монархия. Вот монархия только не конституированная, не легальная, не политическая монархия, а фактическая. И вот мы-то как раз и говорим, и вот Абдул-Хаким Султыгов, предлагающий собрать гражданский собор российской нации для того, чтобы придать Путину такой статус, мы как раз пытаемся решить сейчас вопрос, как это сделать. Мы хотим оставить Путина тем, кто он есть. Мы хотим, чтобы его политическая субъектность в нашем обществе сохранялась, потому что нам в целом нравится то, что он делает. То, что правильно вы говорите, Роман, мы патриоты. Но как это сделать? Может быть, Виктор нам подскажет. Виктор, вы в эфире, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, способов оставить Путина, вообще говоря, много. Какие, Виктор? Ну, если хотите, я вам назову. Например, давайте. Принять закон о национальном лидере. Это очень просто сделать. Вот пока Дума не ушла в отпуск. Так, еще вот, какие? Хорошо, хорошо. Так, еще. Второе. Образовать Московскую республику. Объединить Московскую область и город. И Путина поставить президентом Московской республики. Ну, а всех остальные Московская куда? Московская республика, это, вообще говоря, огромное значение имеет. Хорошо, а куда так? Потом остальные-то у нас уйдут, наши субъекты федерации? Так, дальше. Так. Но я хотел сказать о более важной вещи. Понимаете, вот об этом почему-то не задумывается. А эта вещь, вообще говоря, довольно-таки печальная для Путина. Да. И для тех, кто его поддерживает. Как только он уйдет от власти, он станет никому не нужен, потому что у него уже не будет реальной власти. Понимаете как? Понятно. Вот сейчас все хорошо, выдыхают, да. Поддерживают. На другой день он никому не будет нужен. Ну, может, это не так, а может быть так. Да, Виктор, благодарю это вас. Это будет так. От него тут же отшатнутся. Да-да, благодарю вас, Виктор. На самом деле, вот вы предложили, давайте конкретно, значит, вы предложили закон о статусе национального лидера. Ну, собственно говоря, мы это и обсуждаем, что господин Абдул-Хаким Султыгов предложил собрать гражданский собор российской нации для того, чтобы придать статус, легитимный статус, его придать ему какую-то форму легальности. Потом, может быть, это выльется в закон. Но на самом деле речь-то идет о том, что вот тут-то и хитрость. Дело в том, что легализовать какой-то дополнительный пост нам необходимо только пока речь идет о Путине. Потому что если бы речь шла о другом президенте, то этот вопрос о соотношении легальности и легитимности не стоял бы так остро, как он стоит сейчас. И поэтому мы пытаемся решить, ясно, что будут потом новые президентские выборы, ясно, что если Путин сохранит свое влияние в стране и будет влиять действительно в том же самом направлении, мы выберем его еще раз. Но сейчас вопрос об этом четырехгодичном сроке, когда Путин не может быть президентом, и тем не менее нам хотелось бы, чтобы все сохранялось по-прежнему. И вот законодательно закреплять его вот этот временный статус на 4 года, вот в чем проблема. Это значит создавать прецедент, которым воспользоваться может совершенно в других условиях, совершенно другой человек и другой президент. Поэтому, а что касается Московской Республики, ну это, Виктор, вы, наверное, не подумали. А то, что Путин будет или не, ну, нужен, или не нужен, кстати, в этом тоже есть очень серьезная вещь. У нас любят победители, да, не только у нас, а в России любят победители именно. И поэтому, конечно, это большая проблема. Путин сейчас огражден тем, что он президент, потому что у него очень много врагов, и особенно много врагов на Западе. Недоброжелатели России действительно сделали его врагом номер один, потому что тот, кто приносит России успех, силу, мощь и могущество, поднимает ее с колен, становится просто воплощением дьявола для наших противников, которые хотели бы видеть нашу страну такой, как она была при Ельцине, или вообще не видеть ее никакой. Поэтому на самом деле это вы правы, и вопрос о защите Путина, это тоже вопрос, но это не только вопрос Путина, это вопрос нас, если мы хотим защитить и нашу страну, и президента, который ведет нашу страну в правильном направлении. У нас есть Никита на телефоне. Пожалуйста, Никита. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте. Прежде всего, вам большая благодарность за ваши программы. Вы помогаете наш народ, ошеломленный, как бы привести в чувство. Благодарю вас, Никита. Я хотел немножко по-другому вопрос вот рассмотреть. Вы смотрите, у нас многие люди хвалят советскую власть, но это понятно, да? Ну, много было и хорошего. Жулики и бездушные чиновники сейчас у власти. Угу. Но заметьте, она развалилась в одночасье. Да. Потому что была основана на лжи и жестокости. Ну, вы знаете, против нас еще велась сетевая борьба, не надо забывать. Сетевая это война. Это правильно, но я так кратко. Да. Значит, есть часть людей, которые идеализируют царскую Россию. Да. Но она тоже развалилась в одночасье, да. Там тоже было очень много лжи, да, да, и жестокости. У нас совсем осталась одна минута, так пожалуйста. Вот не пора ли нам вернуться да? к ведической системе, когда страна управлялась кругом мудрецов? Хорошая мысль, Никита, отличная мысль, тем более, что мудрецы, конечно, сегодня власти у нас в большом дефиците. У нас еще есть телефонный звонок Владимира, только, пожалуйста, кратко. Владимир, вы в эфире. Ваше соображение по поводу мудрецов или Путина? Владимир. В отношении, да, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Путин есть Путин, да, конечно. Это есть. Отличная идея, отличная идея. Краткость, сестра таланта, Владимир, все идет нормально, нормально, все идет нормально. С чего мы начали нашу программу, тем мы ее, видимо, и завершаем. Путин есть Путин, но у меня сдается впечатление, что не только у наших политологов, но и у нашего мудрого народа идей по поводу того, что по-настоящему делать, нету. И, честно говоря, мне представляется, что проблема, с которой мы сталкиваемся, это проблема практически без, не имеющая решений. В марте следующего года легальность российской политической системы, воплощенная в президенте Путине, разойдется просто по логике событий, по воле самого Путина, разойдется с легитимностью, которая тоже обладает единственный сейчас политический субъект Владимир Владимирович Путин. И вот это развод легальности и легитимности создаст совершенно новую политическую ситуацию. Понимаете, конечно, очень много зависит от того, как мы осознаем эту ситуацию, и по большому счету, что уж точно надо Путину для того, чтобы иметь возможность маневра для решения этой сложнейшей исторической ситуации. Кстати, она в наших интересах, в интересах всего народа. Ему нужно, чтобы мы отдали голоса за ту партию, которую он возглавил. Этот знак, на мой взгляд, совершенно очевиден. И вот он, действительно, ему нужна наша поддержка. Мы должны, я думаю, это осмыслить и осознать. Но что делать дальше, очень серьезно. Проблема. И вот, конечно, могу сказать, что может найтись и другой человек. Вполне возможно, мы не знаем этого. Но Путин не просто может. Путин уже сделал очень многое для страны. Он вывел ее на правильный курс. И, конечно, вопрос о том, кем он будет после марта 2008 года, это вопрос не праздный. Это не вопрос Путина. Это вопрос всех нас. Помните, какие люди стояли во главе Советского Союза, которые развалили его, какие люди стояли во главе России, демократической, реформаторской, которые чуть не угробили всех нас и не погребли под обломками. Поэтому, на самом деле, надо очень все-таки внимательно относиться к тому, что мы имеем, и беспокоиться об этом, как беспокоится Абдул-Хаким Султыгов, предложивший собрать гражданский собор российской нации для провозглашения Владимира Путина в марте лидером России. Всего доброго. Услышали программу «Русская вещь». До встречи. В субботу в 10 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь». На русской службе новостей.